Глава 7. В холле не было лампы, но при тусклом свете свечи, которую держала в руках горничная, я увидел, как из другой комнаты в переднюю тихо вошла пожилая дама. Она бросила на меня быстрый змеиный взгляд и, не ответив на мой поклон, стала медленно подниматься по лестнице. Мое знакомство с дневником Мэриан подсказало мне, что пожилая дама была мадам Фоска. Служанка ввела меня в комнату, из которой только что вышла графиня. Я очутился лицом к лицу с графом. Он был все еще в вечернем костюме, кроме фрака, который он небрежно сбросил на кресло. Рукава его белоснежной рубашки были слегка отвернуты у кисти. Подле него по одну сторону стоял чемодан, по другую — открытый сундук. Повсюду были разбросаны книги, бумаги, одежда. Около двери на столе стояла клетка с белыми мышами, хорошо знакомая мне по описаниям. Канарейки и какаду, по всей вероятности, были где-то в другой комнате. Когда я вошел, граф сидел у сундука и укладывал вещи. Он встал, чтобы принять меня, держа в руках какие-то бумаги. Лицо его хранило следы потрясения, пережитого им в театре. Толстые щеки обвисли, холодные серые глаза неустанно наблюдали за мной, его голос, взгляд, манеры — все говорило о недоверчивости и недоумении по поводу моего визита. Он сделал шаг ко мне и с холодной любезностью попросил меня сесть. «Вы пришли по делу, сэр?» — спросил он. «Я совершенно теряюсь в догадках. Какое дело вы можете иметь ко мне?» Нескрываемое любопытство, с которым он меня рассматривал, убедило меня, что он не заметил меня в опере. Он увидел Песку, и с той минуты он уже не замечал никого из окружающих. Мое имя, конечно, предупредило его о моих враждебных намерениях. Но, казалось, он действительно не подозревает, с какой целью я пришел к нему. «Я очень рад, что застал вас дома», — сказал я. «Вы, кажется, собираетесь уезжать?» «Ваше дело имеет какое-то отношение к моему отъезду?» «До некоторой степени». «До какой степени? Вам известно, куда я уезжаю?» «Нет, но мне известно, почему вы уезжаете». Он мгновенно проскользнул мимо меня к двери, запер ее и положил ключ к себе в карман. «Мы с вами превосходно знаем друг друга по отзывам, мистер Хартрайт», — сказал он. «Вам случайно не приходило в голову, когда вы сюда шли, что я не из тех, с кем можно шутить?» «Конечно», — отвечал я, — «я здесь не для того, чтобы шутить с вами. Дело идет о жизни и смерти. Вот почему я здесь. Будь это дверь, которую вы заперли, открыта сейчас, все равно никакие ваши слова или поступки не заставят меня уйти отсюда». Я прошел вглубь комнаты и стал напротив него на ковре у камина. Он придвинул стул к двери и уселся на него. Левую руку он положил на стол около клетки с белыми мышами. Стол дрогнул под тяжестью его руки. Маленькие зверьки проснулись и, глядя на него во все глаза, заметались по клетке, высовывая мордочки через прутья своего затейливого домика. «Дело идет о жизни и смерти», — повторил он вполголоса. «Эти слова имеют, возможно, еще более серьезный смысл, чем вы думаете. Что вы хотите сказать?» «То, что сказал». Лоб его покрылся испариной. Левая его рука подвинулась к краю стола. В столе был ящик, а в замке ящика торчал ключ. Пальцы его сжались вокруг ключа, но он не повернул его. «Итак, вам известно, почему я покидаю Лондон», — продолжал он. «Укажите эту причину, пожалуйста». С этими словами он повернул ключ и открыл ящик. «Я сделаю больше», — отвечал я. «Я покажу вам причину, если хотите». «Каким образом?» «Вы сняли фрак», — сказал я. «Засучите левый рукав вашей рубашки, и вы увидите». Лицо его мгновенно покрылось свинцовой бледностью, как и тогда в театре. В глазах сверкнула смертельная ненависть. Неумолимо он смотрел прямо в мои глаза. Он молчал, но рука его медленно выдвинула ящик и бесшумно скользнула в него. Скрежет чего-то тяжелого, что двигалось в ящике, донесся до меня и стих. Настала такая гробовая тишина, что стало слышно, как мыши грызут прутья своей клетки. Жизнь моя висела на волоске, я понимал это. Но в эту последнюю свою минуту я думал его мыслями, я осязал его пальцами, я мысленно видел, что именно он придвинул к себе в ящике. «Подождите немного», — сказал я. «Дверь заперта, вы видите, я не двигаюсь. Видите, в руках у меня ничего нет. Подождите, я должен вам что-то сказать». «Вы сказали достаточно», — отвечал он с внезапным спокойствием, неестественным и зловещим, гораздо более страшным, чем самая яростная вспышка гнева. «Мне самому нужна минута для размышления, если позволите. Вы угадываете, над чем я хочу поразмыслить?» «Возможно». «Я думаю», — сказал он тихо и невозмутимо, «прибавится ли беспорядка в этой комнате, когда ваши мозги разлетятся вдребезги у камина?» По выражению его лица я понял, что если в эту минуту я сделаю малейшее движение, он спустит курок. «Прежде чем покончить с этим вопросом, советую вам прочитать записку, которую я с собой принес», — сказал я. По-видимому, мое предложение возбудило его любопытство. Он кивнул головой. Я вынул ответ Пески на мое письмо, подал графу и снова стал у камина. Он прочитал ее вслух. «Ваше письмо получено. Если я не услышу о вас до назначенного часа, я сломаю печать, когда пробьют часы». Другому человеку на его месте нужны были бы объяснения. Граф не нуждался в них. Он сразу же понял, как, если бы сам присутствовал при этом, какую предосторожность я принял. Выражение его лица мгновенно изменилось. Он вынул руку из ящика. В ней ничего не было. «Я не запру ящика, мистер Хартрайт», — сказал он. «Я еще не сказал, что ваши мозги не разлетятся вдребезги у камина, но я справедлив даже по отношению к врагам и готов заблаговременно признать, что эти мозги умнее, чем я думал. К делу, сэр. Вам что-то нужно от меня?» «Да, я намерен это получить». «На условиях?» «Без всяких условий». Его рука снова скользнула в ящик. «Ба! Мы топчемся на месте, и ваши умные мозги снова подвергаются опасности», — сказал он. «Ваш тон неуместно дерзок, сэр, умерьте его. С моей точки зрения, я меньше рискую, застрелив вас на месте, чем если вы уйдете из этого дома, не согласившись на условия, продиктованные и одобренные мною. Сейчас вы имеете дело не с моим горячо оплакиваемым другом. Вы стоите лицом к лицу с Фоско. Если бы 20 человеческих жизней, мистер Хартрайт, были камнями преткновения на моем пути, я прошел бы по этим камням, поддерживаемый моим возвышенным равнодушием, балансируя с помощью моего непреклонного спокойствия. Если вы дорожите собственной жизнью, относитесь ко мне с должным уважением. Я призываю вас ответить мне на 3 вопроса. Выслушайте их. Они имеют существенное значение для нашего дальнейшего разговора. Отвечайте на них. Это имеет существенное значение для меня». Он поднял палец. «Первый вопрос», — сказал он. «Вы пришли сюда благодаря каким-то сведениям, ложным или правдивым. Где вы их взяли?» «Я отказываюсь отвечать на этот вопрос». «Неважно, я все равно узнаю. Если эти сведения правильные, Заметьте, как я подчеркиваю слово «если». Вы получили возможность торговать ими здесь в силу собственной измены или измены кого-то другого. Я отмечаю это обстоятельство в памяти для дальнейшего его использования в будущем. А я ничего не забываю. Продолжаю. Он поднял второй палец. Второй вопрос. Под строками, которые вы дали мне прочитать, нет подписи. Кто писал их? Человек, на которого я могу полностью положиться? Человек, бояться которого вы имеете полное основание? Мой ответ попал в цель. Рука в ящике заметно дрогнула. «Сколько времени вы предоставляете мне?» — сказал он, задавая свой третий вопрос более умеренным тоном. «До того, как пробьют часы, и печать будет сломана. Достаточно времени, чтобы вы согласились на мои условия», — отвечал я. «Отвечайте мне точнее, мистер Хартрайт. Сколько ударов должны пробить часы?» 9 завтра утром. 9 завтра утром. Да-да, ловушка захлопнется прежде, чем я успею привести в порядок паспорт и уехать из Лондона. А не раньше? Ну, это мы еще посмотрим. Я могу оставить вас здесь в качестве заложника и договориться с вами, чтобы вы послали за вашим письмом до того, как отпущу вас. А пока что... Будьте добры, изложите ваши условия. Вы их услышите. Они очень несложны. Их можно изложить в нескольких словах. Знаете ли вы, в чьих интересах я пришел сюда? Он улыбнулся с непостижимым хладнокровием и небрежно помахал рукой. Я согласен ответить наугад. Конечно, в интересах какой-то дамы. В интересах моей жены. Впервые за весь наш разговор неподдельное искреннее чувство промелькнуло на его лице. Он крайне изумился. Я понял, что с этой минуты он перестал считать меня опасным врагом. Он задвинул ящик стола, скрестил руки на груди и, презрительно улыбаясь, стал с большим интересом слушать меня. «Вы прекрасно знаете о расследовании, которое я веду вот уже много месяцев», — продолжал я. «Будет бесполезно, если вы начнете отрицать какие-либо факты мне известны. Вы виноваты в чудовищном злодеянии. Вы совершили его с целью присвоить себе 10 000 фунтов». Он ничего не сказал, но лицо его вдруг затуманилось. «Оставьте их себе», — сказал я. А лицо его снова прояснилось, а глаза широко раскрылись от удивления. «Я здесь не для того, чтобы торговаться о деньгах, которые прошли через ваши руки и были ценою низкого преступления». «Осторожнее, мистер Хартрайт. Ваши моральные мышеловки имеют успех в Англии. Оставьте их для себя и ваших соотечественников, прошу вас. 10 000 фунтов — это наследство, завещанное моей превосходной жене, покойным мистером Ферли. Рассматривайте их с этой точки зрения, и тогда, если хотите, я поговорю с вами по этому поводу. Должен, однако, заметить, что для человека столь утонченной чувствительности, как я, подобный разговор будет плачевно низменным. Я предпочел бы обойти молчанием эту мелочную тему. Предлагаю вам вернуться к обсуждению ваших условий. Чего вы хотите? Я требую, во-первых, полного вашего признания в письменной форме. Вы его напишете и проставите под ним ваше имя. Сейчас, здесь, в моем присутствии. Он поднял палец. «Раз», — сказал он, отчитывая мои требования с серьезным вниманием солидного делового человека. «Во-вторых, я требую от вас доказательства, не зависящего от ваших личных клятвенных утверждений. Я требую, чтобы вы указали точную дату, чтобы вы написали, какого именно числа моя жена уехала из Блэквотер-парка в Лондон». «Так, так. Вы таки поняли, в чем наше слабое место», — спокойно заметил он. «Что еще?» «Пока что это все». «Хорошо. Вы изложили ваши условия. Теперь слушайте мои. Моя ответственность за преступление, как вам угодно его назвать, в целом, быть может, меньше ответственности за то, что я уложу вас на месте здесь, на ковре у камина. Скажем, я принимаю ваше предложение, но с моими поправками. Нужный вам отчет будет написан, и необходимые вам доказательства будут мною представлены. Считаете ли вы доказательством письмо моего горячо оплакиваемого друга, собственноручно им написанное и подписанное, извещающее меня о дне прибытия его жены в Лондон? Оно является доказательством, не так ли? Я вручу его вам. Больше того, я могу отослать вас к человеку, чей экипаж я нанял, чтобы увезти мою гостью с вокзала по ее прибытии в Лондон. С помощью книги заказов этого человека вы узнаете дату, даже если кэбман, который вез нас, забыл, какого числа это было. Я могу это сделать. И сделаю на следующих условиях. Я перечислю их. Условие первое. Мадам Фоск и я уедем, когда, куда и как нам заблагорассудится. Чинить препятствий вы нам не будете. Второе условие. Вы подождете здесь, в моем обществе, прихода моего агента. Он придет в 7 часов утра, чтобы помочь мне с оставшимися делами. С ним вы пошлете держателю вашего письма указание вручить его моему агенту. Вы подождете здесь, пока мой агент не передаст это нераспечатанное письмо мне в руки, после чего вы дадите мне 30 минут, чтобы я мог уехать, а затем можете считать себя свободным и идти на все 4 стороны. Третье условие. Вы дадите мне сатисфакцию джентльмена за ваше вмешательство в мои дела и за те выражения, которые вы разрешили себе в моем присутствии во время данной конференции. Время и место дуэли за границей будут указаны. Я напишу вам, когда буду находиться в безопасности на континенте. В моем письме будет полоска бумаги, соответствующая длине моей шпаги. Вот мои условия. Будьте любезны ответить, принимаете ли вы их. Примечание. Дать сатисфакцию. Принять вызов на поединок. Необычайная смесь мгновенной решимости, дальнозоркого коварства, безмерной бравады ошеломила меня на миг, но только на миг. Мне надо было решить, имею ли я нравственное право дать этому негодяю, похитившему имя у моей жены, уйти безнаказанно в обмен на представленные им средства для восстановления попранных прав Лоры. С самого начала к моему стремлению достичь этой цели примешивалось чувство мести. Я понимал, что сама цель — добиться справедливого признания моей жены в доме, где она родилась и откуда ее изгнали как самозванку, и публичное уничтожение той лжи, которая была начертана на надгробном памятнике ее матери, эта цель была гораздо благороднее и возвышеннее. Неотягченная налетом дурных страстей, свободная от стремления отомстить, которое примешивалось ко всем моим действиям с самого начала. И все же я не могу со всей искренностью сказать, что мои моральные убеждения были во мне достаточно сильны, чтобы решить за меня мою внутреннюю борьбу. Перевес остался за ними благодаря тому, что в этот миг я вспомнил о смерти сэра Персиваля. Каким ужасным образом сама судьба вырвала возмездие из моих слабых рук. В моем слепом невидении будущего имел ли я право считать, что этот человек останется безнаказанным, если уйдет от меня? Я размышлял об этом. Может быть, с некоторой долей суеверного предчувствия мне свойственного, может быть, с более благородным побуждением, не зависящим от этого предчувствия. Трудно было мне добровольно выпустить его из рук, выпустить теперь, когда, наконец, я держал его за горло, но я заставил себя это сделать. Я решил руководствоваться только той высокой и справедливой целью, в которую я незыблемо верил — служить делу Лоры, делу правды. «Я принимаю ваши условия», — сказал я. с одной оговоркой. «С какой?» — спросил он. «Дело касается моего письма», — ответил я. «Я требую, чтобы вы, не читая, уничтожили его в моем присутствии, как только оно будет в ваших руках». Я не хотел оставлять в его руках доказательства моего общения с Пеской. Факт моего знакомства с профессором все равно станет ему известным, когда утром я дам его агенту адрес Пески. Но он не мог воспользоваться этим во вред моему другу на основании только собственных слов, даже если бы отважился на этот эксперимент. И я мог быть совершенно спокоен за маленького профессора. «Я согласен на вашу оговорку», — отвечал он после минутного глубокого раздумья. «Не стоит поднимать спор из-за этого. Письмо будет уничтожено, как только его сюда доставят». С этими словами он встал со стула. На этот раз он сидел напротив меня по другую сторону камина. Усилием воли он мгновенно сбросил с себя всю тяжесть нашего предыдущего разговора. «Уф!» — вскричал он с наслаждением, потягиваясь. «Схватка была жаркой, покуда длилась. Присаживайтесь, мистер Хартрайт. В будущем мы с вами встретимся как смертельные враги, а пока что будем любезны и приветливы друг с другом, как подобает истинным джентльменам. Разрешите мне пригласить сюда мою жену». Он отпер двери и распахнул их. «Элеонора!» — позвал он своим густым, звучным басом. Леди со змеиным лицом вошла в комнату. «Мадам Фоска, мистер Хартрайт», — сказал граф, представляя нас друг другу со светской непринужденностью. «Ангел мой», — продолжал он, обращаясь к графине, «позволит ли вам ваши хлопоты с укладкой вещей оторваться на минуту, чтобы приготовить мне горячий крепкий кофе? Мне придется закончить кое-какие дела с мистером Хартрайтом. Мне необходимо собраться с мыслями, чтобы быть на должной, достойной меня высоте». Мадам Фоска дважды молча наклонила голову, сухо кивнула мне, смиренно кивнула мужу и выскользнула из комнаты. Граф подошел к письменному столу окна, открыл его и вынул из ящика несколько стоп бумаги и связку гусиных перьев. Он рассыпал перья по столу, чтобы они были под рукой по мере надобности, и нарезал бумагу узкими полосами, как это делают писатели-профессионалы для печатного станка. «Я напишу замечательный документ», — сказал он, глядя на меня через плечо. «Труд сочинителя хорошо мне знаком. У меня есть навык к литературным композициям. Одно из редчайших и драгоценнейших достижений человеческого разума — это умение приводить в порядок свои мысли. Огромное преимущество. Я обладаю им. А вы?» Он заходил по комнате в ожидании кофе. Он мурлыкал себе под нос какую-то мелодию и время от времени хлопал себя по лбу, как бы отметая те препятствия, которые нарушали в эту минуту стройность его мыслей. Больше всего меня удивляла его непомерная дерзость. Он сделал из положения, в которое я его поставил, пьедестал для своего тщеславия и предавался любимейшему своему занятию — выставлять себя на показ. Но, несмотря на искреннее презрение, которое я питал к этому человеку, его удивительная жизнеспособность и сила его воли произвели на меня большое впечатление. Мадам Фоска принесла кофе. Он благодарно поцеловал ее руку и проводил до двери. А затем он налил себе чашку дымящегося кофе и поставил ее на письменный стол. «Разрешите предложить вам кофейку, мистер Хартрайт?» — сказал он перед тем, как сесть за стол. Я отказался. «Что, вы думаете, я отравлю вас?» — весело воскликнул он. «Англичане обладают здравым смыслом», — продолжал он, усаживаясь за стол. «Но у них есть один крупный недостаток. Они осторожны, даже когда этого не требуется». Он окунул гусиное перо в чернила, положил перед собой одну из полос бумаги, придерживая ее большим пальцем, откашлялся и начал писать. Писал он быстро и шумно, таким крупным, смелым почерком, оставляя такие широкие промежутки между строчками, что не прошло и двух минут, как полоса была заполнена, и он перебросил ее на пол через плечо. Когда притупилось его перо, оно тоже полетело на пол, и он схватил другое из числа разбросанных по столу. Полосы за полосами, десятками, сотнями летели на пол и росли, как снежная гора вокруг его стула. Час шел за часом, я сидел и наблюдал за ним, а он все продолжал писать. Он ни разу не приостановился, разве только чтобы отхлебнуть кофе. А когда кофе был выпит, чтобы иногда хлопать себя по лбу. Пробил час, два, три, а полосы все еще падали вокруг него. Неутомимое перо все еще скрипело по бумаге, а белоснежный бумажный хаос рос выше и выше у его ног. В 4 часа я услышал внезапный треск пера. Очевидно, он цветисто подписывал свое имя. «Браво!» — крикнул он, вскакивая на ноги с легкостью юноши и улыбаясь мне в лицо победоносной торжествующей улыбкой. «Кончено, мистер Хартрайт!» — возвестил он, ударяя кулаком в свою могучую грудь. «Кончено! К моему глубокому удовлетворению и к вашему глубокому изумлению, когда вы прочитаете, что я написал. Тема иссякла, но человек Фоска нет, не иссяк. Я приступаю к приведению в порядок моего отчета, к корректуре моего отчета, к прочтению моего отчета, адресованного только для вашего, лично вашего уха. Пробило 4 часа. Хорошо. Приведение в порядок, корректура прочтения от 4 до 5. Краткий отдых для восстановления сил от 5 до 6. Последние приготовления от 6 до 7. Дело с агентом и письмом от 7 до 8. 8. Анрут. В путь. Наблюдайте за выполнением этой программы. Он сел по-турецки на пол среди своих бумаг и начал нанизывать их на шило с продетым тонким шнуром. Потом снова сел за письменный стол, исправил написанное, перечислил на заглавном листе свои звания и титулы, а затем прочитал мне свой манускрипт с театральным пафосом и выразительными театральными жестами. Читатели вскоре будут иметь возможность составить собственное суждение об этом документе. Скажу только, сей документ отвечал своему прямому назначению. Затем он написал для меня адрес хозяина извозчичьей биржи, где он нанял экипаж, и вручил мне письмо сэра Персиваля. Оно было отослано из Хэмпшира 25 июля и извещало графа о прибытии леди Глайд в Лондон 26 июля. Таким образом, в тот самый день, 25 июля, когда доктор подписал медицинское свидетельство о смерти, последовавшей в доме графа Фоска в Сент-Джонс-Вуде, Лора, леди Глайд, была жива, и по свидетельству самого сэра Персиваля находилась в Блэквотер-парке, а на следующий день должна была отправиться в Лондон. Так что если б не удалось получить еще и свидетельство Кэбмана о том, что она действительно прибыла в Лондон, я имел бы в руках все нужные мне доказательства. «Четверть шестого», — сказал граф, взглянув на часы. «Пора вздремнуть для восстановления сил». «Как вы, вероятно, заметили, мистер Хартрайт, я похож на великого Наполеона. Мое сходство с этим бессмертным гением замечательно еще и тем, что, так же, как и он, я могу погрузиться в сон, когда и где мне угодно, если желаю соснуть. Простите меня на минутку. Я приглашу сюда мадам Фоска, чтобы вы не скучали в одиночестве». Зная так же хорошо, как и он, что мадам Фоска будет приглашена в комнату с целью сторожить меня, пока он соснет, я ничего не ответил и занялся упаковкой бумаг, которые он передавал мне во владение. Леди вошла бледная, холодная и змееподобная, как всегда. «Займите мистера Хартрайта, мой ангел», — сказал граф. Он подал ей стул, поцеловал кончики ее пальцев, подошел к кушетке и через 3 минуты спал блаженнейшим сном самого добродетельного человека на свете. Мадам Фуска взяла со стола какую-то книгу, села поодаль и поглядела на меня с мстительной, неискоренимой злобой, взглядом женщины, которая ничего не забывает и никогда не прощает. «Я слышала ваш разговор с моим мужем», — сказала она. «Если бы я была на его месте, вы бы лежали сейчас мертвые здесь, на ковре». С этими словами она открыла книгу. Больше она ни разу не посмотрела в мою сторону, не произнесла больше за все время, пока муж ее спал, ни слова. Ровно через час после того, как граф заснул, он открыл глаза и встал с кушетки. «Я чувствую себя всецело обновленным», — заметил он. «Леонора, превосходная жена моя, вам угодно вернуться в ваши комнаты?» «Хорошо. Минут через 10 я закончу укладываться. В течение еще 10 минут я переоденусь в дорожный костюм. Что еще осталось мне сделать, пока не пришел мой агент?» Он оглядел комнату и заметил стоявшую на столе клетку с белыми мышами. «Увы!» — жалобно вскричал он. «Мне предстоит нанести последний удар моей чувствительности. О, мои невинные малютки, мои обожаемые детки, что я буду делать без них? Пока что у нас нет пристанища, мы все время будем в пути. Чем меньше будет с нами поклажи, тем лучше. Мой кокоду, мои канарейки, мои крошки-мышки. Кто будет лелеять вас, когда уедет ваш добрый папа?» Сосредоточенный, серьезный, он в глубоком раздумье расхаживал по комнате. Когда он писал свою исповедь, он отнюдь не казался озабоченным. Но сейчас он был явно озабочен. Несравненно более важный вопрос занимал его теперь — как лучше пристроить своих любимцев? После некоторого размышления он вдруг решительно направился к своему письменному столу. «Блестящая мысль!» — воскликнул он, усаживаясь за стол. «Я принесу моих канареек и моего кокоду в дар этой огромной столице. Мой агент преподнесет их от моего имени Лондонскому зоологическому саду. Сопроводительный документ будет немедленно написан». Он начал быстро писать, повторяя слова вслух по мере того, как изливал их на бумагу. «Номер 1. Кокоду с бесподобным оперением. Чарующее зрелище для всех, кто обладает вкусом. Номер 2. Канарейки непревзойденной подвижности и ума, достойные райских садов Эдема, достойные также зоологического сада в Риджент-парке. Дань уважения британской зоологии преподнес Фоска». Перо снова затрещало, брызги чернил полетели во все стороны. Подпись украсилась затейливыми завитушками. «Граф, вы не включили в список мышей», — сказала мадам Фоска. Он поднялся из-за письменного стола, взял ее руку и прижал к своему сердцу. «Всякая человеческая решимость, Леонора, имеет свои пределы», — сказал он торжественно. «Предел моей решимости обозначен в этом документе. Я не в силах расстаться с моими белыми мышками. Примиритесь с этим, ангел мой, и поместите их в дорожную клетку». «Восхитительная нежность», — сказала мадам Фоска с восторгом, глядя на мужа и бросая на меня змеиный взгляд. В последний раз. Она бережно взяла клетку с мышами и удалилась из комнаты. Граф поглядел на часы. Несмотря на свое намерение сохранять до конца полную невозмутимость, он с видимым нетерпением ожидал прихода своего агента. Свечи давно догорели, радостное утреннее солнце заливало комнату. В 5 минут 8 раздался звонок, и появился агент. Он был иностранцем, у него была черная бородка. «Мистер Картрайт, месье Рюбель», — сказал граф, представляя нас друг другу. Он отозвал агента, явного шпиона, в угол, шепнул ему несколько слов и удалился. Как только мы остались одни, месье Рюбель отменно любезно сказал мне, что он к моим услугам. Я написал Песке несколько слов с просьбой вручить подателю сего мое первое письмо, проставил адрес профессора и подал записку месье Рюбелю. Агент подождал вместе со мной возвращения своего хозяина. Граф вошел, облаченный в дорожный костюм. Прежде чем отослать письмо, граф прочитал адрес. «Я так и думал», — сказал он, бросив на меня из-под лобья сумрачный взгляд. С этой минуты его манеры изменились. Он закончил укладываться и сел за географическую карту, делая какие-то отметки в своей записной книжке и время от времени нетерпеливо поглядывая на часы. Со мной он больше не разговаривал. Он убедился своими собственными глазами, что между Пеской и мной существует взаимопонимание, и теперь, когда приблизился час отъезда, был полностью сосредоточен на том, как обезопасить свое бегство. Около 20:00 месье Рюбель вернулся с моим нераспечатанным письмом. Граф внимательно прочитал слова, написанные мною на конверте, рассмотрел печать и сжег письмо. «Я исполнил свое обещание», — сказал он. «Но наше с вами знакомство, мистер Хартрайт, на этом еще не закончилось». У калитки стоял кэп, в котором агент приехал обратно. Он и служанка начали выносить вещи. Мадам Фоска сошла вниз. Она была под густой вуалью, в руках у нее была дорожная клетка с белыми мышами. Она даже не взглянула в мою сторону. Муж помог ей сесть в кэп. «Пройдите за мной в переднюю», — шепнул он мне. «Я должен вам что-то сказать напоследок». Я подошел к выходной двери. Агент стоял на ступеньках подъезда. Граф вернулся и втащил меня в холл. «Помните о третьем условии», — сказал он вполголоса. «Вы обо мне еще услышите, мистер Хартрайт. Может быть, я потребую от вас сатисфакции раньше, чем вы думаете». Он схватил мою руку, крепко пожал ее, прежде чем я успел опомниться, пошел к двери, остановился и снова подошел ко мне. «Еще одно слово», — сказал он таинственным шепотом. «Когда я в последний раз видел мисс Голкомб, она выглядела бледной, похудевшей. Я тревожусь за эту дивную женщину. Берегите ее, сэр. Положа руку на сердце, торжественно заклинаю вас. Берегите, мисс Голкомб». Это были его последние слова. Он втиснулся в кэп, и экипаж тронулся в путь. Агент и я постояли у дверей, глядя ему вслед. В это время из-за угла выехал другой кэп и быстро последовал за кэбом графа. Когда кэп поравнялся с домом, у подъезда которого мы стояли, из окна его выглянул человек. Незнакомец из театра. Иностранец со шрамом на левой щеке. «Прошу вас подождать здесь со мной еще полчасика, сэр», — сказал месье Рюбель. «Хорошо». Мы вернулись в гостиную. Говорить с агентом или слушать его у меня не было никакого желания. Я развернул манускрипт графа и перечитал историю страшного преступления, рассказанную тем самым человеком, который задумал и совершил его.